жизнь становится все сложнее и сложнее, поэтому надо вооружать наших детей многими качествами. Чем раньше мы это сделаем, тем будет лучше для ребенка, говорят эти родители. В возрасте, о котором идет речь в нашей книге, еще нельзя говорить о сформировавшемся характере. Закладываются его основы, которые пускают корни, а потом уже вырисовываются плоды. Конец 260-й страницы. Однако можно говорить о деформировании многих качеств характера ребенка в возрасте от 0 до 3 лет. О них надо предупреждать неопытных родителей. Педагоги и психологи единодушны в своем мнении о том, что проблемы характера, которые тяжким грузом лежат на плечах некоторых людей в течение всей их жизни, уходят своими корнями в детство, причем в самое раннее детство. Чаще всего самые неприятные стороны характера, которые мешают порой человеческой натуре расцвести по-настоящему, например, комплекс неполноценности, неуравновешенность, агрессивность, возникли из-за неправильного воспитания в раннем возрасте. Советуем родителям обратить самое серьезное внимание на эти проблемы, чтобы быть осторожными и бдительными. Вначале поговорим о комплексе неполноценности. Именно этот комплекс делает людей робкими. Они постоянно находятся не в духе, озлоблены, спесивы, часто пыжатся для того, чтобы скрыть чувство собственной незначительности. Комплекс неполноценности – один из наихудших моральных недостатков. Человека с таким недостатком характера обычно не любят окружающие. Люди держат его на расстоянии от себя. Одни люди считают его совсем незначительным, другие – гордецом, презирающим всех. А ему, этому человеку, можно только посочувствовать. Знаете ли вы, почему возникает комплекс неполноценности? В основном от постоянного повторения ребенку в раннем детстве. «Оставь это, ты еще слишком маленький. У тебя это никогда не получится. Ты не можешь, ты не знаешь». Постепенно малыш теряет уверенность в себе. Восстанавливать это качество очень трудно. Да здравствуют папа и мама, которые требуют от ребенка усилий в соответствии с его возрастом, доверяют его силам и оценивают их по достоинству. Агрессивность. Именно это качество характера способствует появлению юных правонарушителей. Почему подросток агрессивен? Часто это качество встречается у людей, которым в детстве родители уделяли мало внимания. Чтобы привлечь внимание к себе и заставить людей, в том числе занятых своими делами маму и папу, повнимательнее посмотреть на него, ребенок становится вначале грубым и жестоким. Агрессивность проявляется чаще всего в период полового созревания. Родители спохватываются, но, увы, это очень поздно. Враждебность ребенка можно предотвратить с помощью постоянного стремления понять его. Уделяя ребенку достаточно времени, проявляя радость при виде первой улыбки малыша или его первых шагов, интересуясь всеми его поступками, движениями, словами, направляя малыша в начале его жизненного пути, вы каждый час, каждый день способствуйте формированию характера своего сына или своей дочери. Конец 261 страницы. Неуравновешенность. Это качество делает людей беспокойными, угнетенными. Такие люди редко заканчивают начатое дело. Чаще всего они строят воздушные замки и живут в придуманном мире. Неуравновешенный человек скорее может стать правонарушителем. Чувствуя себя в чем-то ущемленным, подросток с неуравновешенной психикой пытается противопоставить себя обществу. Как формируется неуравновешенность человека? В основном это качество возникает в детстве. Ребенку не обеспечивали одну из его главных потребностей – безопасность. Дом, в котором царил беспорядок, непрочный семейный очаг – несдержанная мать, ссоры, постоянные переезды.